Глава 29. Приходила в себя постепенно. Сначала появились непонятные звуки, вроде скрежетания металла по камню. Потом почувствовала ноги, и стоило мне только ими пошевелить, как мышцы свело судорогой. Ахнула от боли, но изо рта вырвался какой-то сдавленный писк. Секунда понадобилась на то, чтобы понять, рот завязан тряпкой. Открывать глаза было страшно, но все же сделала это. И тут же пожалела об этом. Я находилась посреди гостиной в каюте лорда Ардивале, привязанная к стулу грубыми веревками, отчего не чувствовала рук. Ногам было больно от кончиков пальцев до колен. В голове варилась вязкая каша. Сильная тошнота пугала, потому что мой рот закрыт лоскутком ткани, а содержимое желудка просится наружу. Только бы не сотрясение. Впрочем, не удивлюсь, если так и есть. Голова болит и кружится, а при сотрясении именно так и бывает. Пока я была в отключке, в каюте зажгли свет, связали меня и оставили. Кто бы ни был похитителем, надеюсь, Анор с ним уже разобрался. Перед глазами вновь возник образ, который увидела прежде, чем потерять сознание. Ли. Вот это меня глюкануло. А нет, не глюк. Дверь в ванной комнате отворилась, являя моему взору швею. Я окинула девушку шокированным взглядом и в ответ получила ухмылку. «Неожиданная встреча, верно?» Нарочито дружелюбным голосом проворковала она. Как же хотелось выругаться. «Ой, да, прости!» Швея подскочила ко мне и одним движением руки сорвала повязку со рта. Я тут же глотнула воздуха и на удивление почувствовала себя лучше. «На каюте уже висит заклинание!» Можешь кричать, тебя не услышат. А повязку снять забыла, ушла купаться. Не думала, что так быстро в себя придешь. Ли? Я все еще не верила, что вижу ее перед собой. Где та милая девушка, что помогала мне? Улыбающаяся, болтливая, с косичкой. Волосы этой Ли были собраны в высокий хвост, а одета служанка вовсе не в зеленое закрытое платье. Темно-фиолетовый брючный костюм сидел на девушке идеально. Я даже позавидовала. «Не смотри так. Что мне было делать? Король предложил денег за помощь, а мне знаешь, как нужны деньги?» Подругой я ее не считала, но почему-то вдруг стало так обидно. Единственный человек, кто хорошо ко мне отнесся, и тот оказался гнилым. Этот мир мне нравился все меньше и меньше. «Зачем все это?» — кивнула на веревки, опутывающие мои конечности. «Ой, да!» А хотя тебе потом объяснят, не буду заранее портить сюрприз. Лира схохоталась и захлопала в ладоши. На миг в глазах девушки мелькнуло безумство. Стало совсем страшно. Кто что объяснит? Нет, я уже догадалась, что в скором времени передо мной появится Ридер. Вот только в своем ли облике? Ли я не видела на корабле. Пряталась или тоже под зельем морока? Тоже зелье морока пила? Безэмоционально спросила и кинула на нее скучающий взгляд. Пусть решит, что я в курсе всего их плана. Уловка помогла, потому что девушка призадумалась, а потом мотнула головой. «Зелье прошлый век. Денвер держит иллюзию, почти не напрягаясь». Взгляд швеи потеплел. В голосе прорезались нотки романтичности, что меня вогнало в еще больший ступор. «Такой мужчина, красивый, сильный, с магией. Хорошо, что он согласился на просьбу его величества». На удивление, во мне не взыграло чувство ревности, а услышав, что Денвер помогает королю, стало даже чуточку противно. Я ведь правда думала, что архимаг милый и... Ну и что, что приглашал к себе на первом же свидании? Он мужчина, они так делают. Да урод он, вот и все. А связаны меня держать обязательно? Дернулась, стул опасно покачнулся, и я замерла, не желая распластаться на полу. Ли не успела ответить. В каюту вошли Ридер и Денвер. Ридер был в своем привычном облике, снял иллюзию герцога Колебского. Спустя секунду в каюте появилась и та девица. Только выглядела совсем по-другому. Короткие темные волосы стали длинными, взгляд более хищный. А еще я не сразу, но узнала в ней ту дамочку в прозрачной ночнушке. Хлор, что ли? Это ведь она рассказала Анору о том вечере, когда я вернулась в спальню не очень трезвая. Девица при виде меня оскалилась в злой ухмылке, открыла рот, намереваясь что-то сказать, но Ли увела ее, а вот ко мне подошел Ридер. Окинул меня внимательным взглядом и сел в кресло напротив. Денвер остался стоять у двери. Тишину никто не спешил нарушать. Все молчали и смотрели на меня. Я же не выдержала, занервничала. «По какому поводу мы все сегодня собрались?» Голос дрожал. Не скрою, было немного страшно. Но боль в конечностях и тошнота не позволяли поддаться панике. Единственное, что меня волновало, как бы не отключиться снова. «Мария, Мария, а ведь ты мне правда нравилась!» Ридер вздохнул. Архимаг нахмурился и отвел взгляд. «Сидела бы в замке, работала в агентстве, и не было бы ничего этого». «В каком агентстве, которое вы используете как прикрытие для перевозки контрабанды?» «Ну не могла я промолчать, не могла. Пусть знают, что их хитроумный план давно раскусили». Только Ридер почему-то заржал. Денвер усмехнулся, а девицы за моей спиной зашептались. «Контрабанда! Интересно ты себя называешь!» «Я-то тут при чем? Я говорю о тех артефактах, которые вы перевозите». «А, мелочи какие, подумаешь». «Нет, дорогая, самый ценный груз на корабле – это ты». Губы герцога тронула улыбка, в глазах загорелись огоньки. Я поежилась под несколькими пристальными взглядами, и только через несколько минут до меня дошло. «Что я?» «Ты – подарок эльфийскому императору, конечно же, в обмен на остров. Он, знаешь ли, не отдаст его просто так, а вот за такую диковинку, как девушка с земли, запросто. Договор уже подписан. Кстати, остров перейдет Альмавиру, как только вы обручитесь с императорским сыном». «Хм, вот уж не знаю, для чего эльфам в роду человечка, но раз хотят экзотики, не нам судить». «Артефакты?» – еле слышно спросила, обдумывая то, что сказал Ридер. «Меня в жены эльфу за остров? Они там совсем ополоумели, что ли?» «Торговля артефактами давно обговорена с императором. Там грядет внутрирасовая война, и он хочет себя обезопасить. Исключить особо беспокойных, скажем так. Устранить их с помощью подарков». «Не думаю, что ей нужно знать эту информацию», — оборвал его Денвер. «Да, ты прав. Что ж, мы пойдем. Хлор, милая, останешься с Ли?» «Конечно». Брюнетка улыбнулась во все 32. Вот только я была против. Сильно против. «Стойте!» «Я все тебе рассказал. Даже то, что не надо было. Что еще хочешь услышать?» Облизнула пересохшие губы, на ходу придумывая вопросы. «Почему нас с Анором хотели отправить на другом корабле? Король взял с меня клятву молчания, чтобы я не рассказала об этом никому». «Ах, это! Сначала вас хотели устранить, отправив к демонам. Но потом пришел ответ от императора. Стать женой его сына все же лучше, чем сдохнуть за ужином у демонов. Верно?» «Король бы не поступил так с собственным сыном». Теперь пришел мой черед усмехаться. Герцог развел руками и улыбнулся. «Так он и не его сын. Настоящего отца Анора давно нет в живых. Впрочем, как и его матери. Все, отдыхай, отсыпайся. Дамы, приведите ее в порядок перед тем, как мы войдем в порт. Обувку ей, что ли, выдайте? Эти ее кроссовки давно пора выкинуть». «Это кроссовки, идиот!» — выплюнула я, сильно разозлившись. Говорил ведь тогда, что ему понравилась моя обувь. Герцог не ответил на оскорбление. Вздохнув, вышел из каюты, вслед за ним за дверью скрылся и Денвер. Я осталась один на один с девицами-прислужницами и своими мыслями. А подумать мне было о чем. Вдвоем они перетащили меня в спальню прямо со стулом, оставили у кровати и ушли. С одной стороны, я была даже рада, что мне не придется видеть их. С другой, паниковала все сильнее. Я не леди для этого принца-дракона, но сценарий давно